Он приводит только мнение, наиболее распространенное, что под этими именами разумеются народы заклятые и замкнутые в Каспийских горах. Но по другим толкованиям, это название антихристовых ратных людей. Гог – действующие тайно, а Магог – действующие открыто. Но явятся Енох и Илия и станут проповедовать против антихриста. Проповедь их будет, сообразно апокалипсису, длиться 1260 дней. Антихрист убьет их в Иерусалиме. Они воскреснут из мертвых, но вслед за тем постигнет конец и антихриста. Все царство его продолжится только 3,5 года. После смерти и воскресения Еноха и Илии придется ему сидеть на престоле только 15 дней. Антихрист притворится умершим, потом будто бы воскресшим, взойдет на гору Елеонскую и действом дьявола поднимется на воздух, но архистратик Михаил поразит его. Через 45 дней потом начнется страшный суд. Загорится земля и будет гореть до половины своей атмосферы. Моря не будет, но это не значит, чтоб оно более не существовало. Оно не будет только солоно и бурно. Явится знамение Сына Человеческого. Вострубят ангелы, воскреснут мертвые. Наш тайновидец задает вопрос. В какое время дня и в какое время года будет воскресение мертвых? И решает, что это событие произойдет весной, в апреле, во время празднества Пасхи, ровно в полночь, тогда, когда и Христос воскрес. Некоторые говорят, напротив, что это должно последовать утром на заре, как и Христос, по их мнению, воскрес с появлением денницы. Симеон соглашает искусно два этих мнения. Христос воскрес в полночь, но в то время солнце нарочно 3 часами ранее обыкновенного восходило. А потому правы и те, которые говорят о заре и солнечном восходе. В день воскресения всех умерших, вероятно, будет так же, как было в день воскресения Господня. Некоторые толковали, будто воскресение произойдет так. Прежде ангелы соберут в кучу персть добрых, и демоны в другую кучу персть злых, которых они искушали, и Господь воскресит тех и других. Но Симеон не доверяет этому. Христос ясно говорит, что отделятся оживленные праведные от неправедных. И, вероятно, по соображениям Симеона, собранием персти и воскресением умерших займутся нарочно для того поставленные ангелы. Страшный суд будет происходить в Иосафатовой долине, близ Иерусалима, под Елеонской горою. Но опять представляется вопрос, как же могут поместиться так много воскресших людей на таком малом пространстве? Автор решает и этот вопрос. Часть судимых будет стоять на воздухе ярусами одни над другими, а низшие на земле вот и поместятся. Суд свой Господь будет производить вместе со святыми угодниками, и все воскресшие будут разделяться на 4 разряда. Одни будут судить со Христом, другие будут судимы, оправданы и войдут во Царствие Божие. Третьи будут ввержены в ад, без суда. То язычники, иудеи, мусульмане и вообще не получившие крещение. Они беззаконно согрешили, беззаконно и погибнут. К ним отнесены будут и некрещенные дети. 4-й разряд – грешники, осужденные за их деяния праведным судом в гиенну огненную, на вечную муку. Страшный суд будет продолжаться 3 часа с 6 часа дня до 9, в те часы, когда Христос висел на кресте. Солнце перестанет двигаться. Земля обновится, станет прозрачна, как стекло. Она уже не будет производить ни зверей, ни деревьев. Она будет испещрена цветами. Но эти цветы следует принимать не в буквальном смысле, а в духовном. Кроме этого пространного сочинения о вере, Симеон Ситиянович написал еще книги кратких вопросов и ответов катехистических. Например, потребно ли было присутствовать бабе при рождении Спасителя? На это дается ответ отрицательный, ибо Дева Святая родила без болезни, в веселии и без всякой скверны. Это катехизис, расположенный в таком порядке. Сперва излагается символ веры. Здесь отчасти сокращение венца с затейливыми вопросами. Далее следует о молитве Господней, о поклонении Деве Марии, о евангельских блаженствах, о трех богословских добродетелях. Затем следует 10 заповедей. Потом о таинствах. О Евхаристии говорится относительно времени присуществления то, что признано несогласным с учением Православной Церкви. Затем примеры вопросов, какие могут задавать исповедующие священники, применяясь к случаям, встречавшимся в то время в обыденной жизни, и подводя их под ту или другую из заповедей Божьих. Вопросы и ответы очень коротки. Это сочинение, в свое время напечатанное, по смерти автора подверглось осуждению церковной власти. А для нас оно составляет один из любопытных памятников XVII века, как по тем случаям житейским, которые вспоминаются в качестве черт общества, среди которого жил автор, так и по взглядам, господствовавшим тогда между людьми книжными. По поводу первой заповеди автор касается замеченного им у русских неправильного мнения, будто всякий человек может спастись по своей вере, лишь бы он был добр и не делал зла своим ближним. «Это грех зело тяжкий», — говорит автор, «и зело часто есть не только между невеждами, но и между теми, которые считаются знающими, иже вежды водят события. Никто не может спастись вне соборной православной кафолической единой церкви». Добродушная натура невежественного русского человека по своему свойству менее чем чья-нибудь была наклонна к нетерпимости. Нужно было грамотное невежество, чтобы возбуждать в нем фанатизм. Затем автор сделал замечание также о признаке своего времени, о чтении Святого Писания. Возникшая борьба между церковью и расколом распространяла грамотность пуще школы. Вкус к чтению и толкам о религиозных предметах стал входить в народ. И вот Симеон, который в других своих произведениях так горячо говорит о необходимости заведения училищ, здесь хотя и признает полезным чтение Святого Писания, но позволяет его только тем, которые имеют грамматическое знание, и притом с тем, чтоб они не отваживались сами излагать библейские места по-своему, а спрашивали бы об этом у лиц более их сведущих. Но он запрещает читать Библию невеждам и замечает, что, к его сожалению, невежды-то более всего бросаются на чтение такого рода, хотят быть учителями, высоко думают о своем собственном уме и стыдятся и спрашивать советов у других. Наконец, по поводу первой заповеди, Симеон говорит о суевериях, которые представляются также грехом, оскорбляющим веру в Бога. Русские держали у себя и носили на себе разные записки против горячки и разных болезней, или же как предохранительное средство против уязвлений.